Глава шестая. Штурм. Наконец наступило это долгожданное утро, и войска стали выстраиваться перед крепостью согласно разработанному мессиром Ангераном Лильским и Стефано Висконти планам. Над рядами кастильских пехотинцев, шотландских стрелков, бургундских рыцарей появилось множество штандартов и знамен. Здесь были и личные штандарты рыцарей, и штандарты их сеньоров. А венчалось все это великолепие вышитых шелковых полотнищ великолепным штандартом графа шампанского Тибо Шатийона. Сам, одетый в латы, медленно двигался на своем вороном коне вдоль рядов войск. На плечи его был наброшен ослепительно-белый плащ, который сразу же привлек к себе внимание осажденных. Наиболее сильные и меткие стрелки попытались стрелами достать главнокомандующего вражеского войска. Однако, будучи пущенными со слишком далекого расстояния, они пролетели в нескольких метрах от мессира Тибо. Для того, чтобы погасить этот порыв, граф Шатийон распорядился, чтобы отряд шотландских лучников произвел несколько залпов по стенам в качестве острастки. Спустя несколько мгновений это и было сделано. Три сотни стрел, пущенные из длинных луков, накрыли небольшой участок на верхушке стены возле пролома. Оттуда же, из-за пролома, виднелись головы других защитников крепости, которые заняли места на самом опасном участке. Похоже, что ценой большого напряжения сил горожанам удалось подтянуть к этому месту не только свои людские, но и артиллерийские резервы. Потому что стоявший чуть выше, на вершине небольшого холма, мессир Ангеран Лильский видел за проломом в стене несколько оборонительных орудий и дымящиеся котлы, под которыми был разведен огонь. Даже несмотря на то, что осадные орудия королевских войск пробили весьма внушительного вида дыру в стене, защитники Бушена, решившие сражаться до последнего, за ночь даже успели кое-где начать восстанавливать ее. Да, это был серьезный противник, с которым нужно было не просто считаться. С таким врагом можно было воевать только умением. Тем более, что на стороне королевских войск не было даже количественного превосходства. Именно здесь пригодилось умение Стефано Висконти применять полученные в теории знания на практике. Мессир Ангеран наблюдал за поведением молодого рыцаря, который в своем белом плаще с вышитым на спине крестом стоял неподалеку от отряда кастильской пехоты. В то время только в Испании разводили лошадей, способных не только выдерживать тяжелый вес рыцаря вместе с одетыми на него латами и оружием, но и быть быстроходной, почти как арабские скакуны. Отряд кастильцев стоял у подножья холма, как сверкающий на солнце стальной монолит. Пики, алебарды, боевые топоры, кованные шлемы, рукавицы, нарукавники, толстые кирасы прямо полыхали в лучах восходившего солнца. Волновавшееся рядом с ними войско кондотьеров также выглядело убедительно, несмотря на отсутствие дисциплины и разнобой в одеяниях и вооружении. Здесь можно было увидеть и огромные моргенштерны, и маленькие стальные палицы с шипами, величиной не больше зуба, и громадные стальные крючья, прикрепленные к толстым кованым цепям, и громадные боевые топоры с широкими лезвиями, которые уже не раз пили кровь. Андре де Дюрбуаз, в распоряжении которого были, кроме рыцарей пфальцграфства Бургундского, еще и наемники, объезжал оба строя, отдавая последние указания. Те из наемников, кто отправится на штурм пролома в стене крепости Бушей, должны были запастись стальными крючьями, кошками и баграми. Здесь же, посреди весьма вольно расположившегося войска наемников, лежали длинные штурмовые лестницы и еще кое-какие приспособления, позволяющие успешно идти на приступ. Костры, на которых в больших котлах приготавливался греческий огонь, горели, не переставая, уже несколько дней. В них поддерживали пламя в ожидании близкого штурма. Наконец, все было готово к штурму. И в самый кульминационный момент граф Тибо Шатийон приказал вынести из своего шатра и поставить на самом видном месте королевский штандарт, который должен был напомнить сражавшимся здесь войскам, кому они служат и за кого воюют. Хотя на кондотьеров это не произвело почти никакого впечатления. В рядах бургундских рыцарей послышался шум воодушевления. Несколько минут они беспрерывно повторяли воинственные боевые кличи, вытащив из ножен мечи и потрясая ими на глазах у защитников Бушена. Едва на легком утреннем ветру затрепетал королевский штандарт, как над стенами крепости Бушен мгновенно взвился их собственный стяг. Укрытые за стенами арбалетчики сделали еще один залп в надежде нанести хотя бы небольшой урон королевским войскам. Однако их ожидания были тщетны, поскольку войска выстроились на достаточно безопасном расстоянии. В передовом отряде наемников не было ни Мартина Аманьяна, ни отца Теобальда, ни еще десятка солдат, которые составляли группу друзей Аманьяна. Они были слишком опытны, чтобы идти на приступ первыми, поскольку обычно эти самые первые и гибнут. Дело тут было вовсе не в трусости и желании спасти свою шкуру, а в обыкновенном здравом смысле. Если уж суждено погибнуть, то зачем же делать это таким показным образом? И Мартин, и многие из его друзей уже не раз ходили на приступ, и, между прочим, поначалу тоже были в первых рядах штурмующих. Ну, а им повезло, как везет единицам из тысяч, кому удается выжить. Раны, полученные в тех боях, до сих пор напоминали о себе. А потому мало кому из опытных воинов хотелось подставлять свою грудь для длинной стрелы с толстым стальным наконечником, которая насквозь пробивает латы. Не было также особенного желания лезть под кипящую смолу или сыплющиеся на головы камни. Пусть с помощью осадной башни первые ряды штурмующих прорвутся на городскую стену, а затем, очистив небольшой ее участок рядом с проломом, позволят и остальным солдатам проникнуть в крепость. Наконец граф Тибо Шатийон сделал знак рукой, и герольды звуком фанфар возвестили о начале штурма. Осаждающие, прикрываясь широкими деревянными щитами, медленно покатили гигантскую осадную башню, которая поначалу долго не могла сдвинуться с места, а затем, набирая ход, покатилась вниз с отлогого склона холма. Она была выстроена и установлена здесь по проекту и указаниям Стефано Висконти. Он выбрал именно это место специально для того, чтобы без особого труда подвести осадную башню к одной из башен крепости. Как только башня стала приближаться на расстояние выстрела, со стен крепости в ее сторону посыпался град камней, пущенных из метательных орудий, и полетели пылающие огненные шары. Очевидно, защитникам города тоже был известен секрет приготовления греческого огня. Впрочем, следовало ли этому удивляться, если учесть, что при наличии материалов греческий огонь мог приготовить даже ребенок. Однако конструктор этого сооружения, Стефано Висконти, позаботился о защите осадной башни от огня. Вверх и вперед нижней башни были обтянуты дубленными кожами, которым был не страшен греческий огонь. К тому же несколько метких стрелков, которые до поры до времени сидели в башне, укрывшись за стенами, неожиданно распахнули бойницы и стали стрелять по солдатам, стоявшим на стенах крепости рядом с метательными орудиями. Это мгновенно вызвало переполох в рядах защищающихся. К этому месту немедленно были подтянуты значительные силы защитников Бушена, что заставило их, в свою очередь, оголить другие участки. Теперь бушенцам приходилось разделяться уже не на две, как было прежде, а уже на три части, как минимум на три. Первая часть должна была сдерживать основной натиск вражеских сил, направленный на место пролома в стене. Вторая часть солдат, защищавших Бушен, была сосредоточена рядом с городскими воротами и сооруженными возле них баррикадами. В их задачу входило не пропустить врага ближе, чем от моста до баррикад. И вот теперь нужно было выделить еще значительное количество воинов для того, чтобы остановить тех, кто будет пытаться проникнуть в крепость, пользуясь штурмовой башней. В этой ситуации защитникам крепости было бы, конечно, проще всего, если бы эта проклятая башня сгорела, а потому они направили на нее основной удар своих метательных орудий, надеясь либо разрушить, либо поджечь ее. Но их усилия были тщетны. Башня была построена грамотно, по всем законам военного искусства. К тому же ее соорудили в таком месте, откуда преодолеть расстояние до крепостной башни было делом четверти часа. А этого времени вполне должно было хватить для того, чтобы башня успешно преодолела расстояние до крепости и остановилась в нужном месте. Для этого Стефано придумал довольно сложную систему управления ходовой частью башни, которая в нынешнем понимании представляла собой нечто вроде рулевого колеса, управлявшегося двумя человеками. Через несколько минут после того, как осадная башня была доставлена на то место, где ей предназначалось стоять, под прикрытием щитов кастильских пехотинцев, сооруженных в форме черепахи, к осадной башне направился отряд наемников, которые должны были, пользуясь перекидными лестницами, находившимися внутри осадной башни, а также крючьями, цепями, кошками и баграми, проникнуть на стены крепости, точнее, на округлую зубчатую башню, где не могло одновременно находиться много защитников. Это было довольно уязвимое место в обороне крепости, и похоже, что Стефано рассчитал все точно. Хотя со стен Бушена вниз на приближавшихся к осадной башне солдат сыпались тучи стрел, камней и дротиков, они не принесли особого урона умело выстроенной черепахе. Солдаты хоть и медленно, но верно приближались к стенам. До тех пор, пока они не выберутся из осадной башни, нечего было даже и думать о том, чтобы начинать лобовой штурм. Ну вот, наконец заскрипели перекидные лестницы, и половина войска, оставшегося перед лагерем у холма, с тревогой наблюдала за тем, как первые храбрецы с мечами, копьями и боевыми топорами в руках начинают перебираться на башню крепости. Несколько солдат, выбравшихся из башни первыми, были мгновенно сражены вражескими копьями и стрелами. И с предсмертными криками полетели вниз с ужасной высоты. Вот погибло еще несколько человек. Еще. Но вот, наконец, первые солдаты смогли преодолеть этот смертоносный рубеж в несколько метров, отделявших две башни, деревянную и каменную, друг от друга. Они смогли завязать бой. Это отвлекло некоторые силы обороняющихся, и следующие солдаты уже быстрее преодолевали опасное расстояние и один за другим прыгали на огражденную высокими каменными зубцами площадку на башне крепости. Там уже вовсю шел бой. До солдат, оставшихся внизу, доносились отчаянные крики, звон мечей и громкие предсмертные вопли. Итак, начало приступа было удачным. Под прикрытием аналогичной черепахи еще один отряд солдат направился к осадной башне. В этот момент уже можно было начинать атаку пролома. Своего рода артиллерийская подготовка этого проводилась в течение всего того времени, которое прошло с начала штурма. В некоторых местах пролом обвалился еще сильнее, тем самым несколько облегчив задачу штурмующих. По боевому сигналу трубы кастильские латники под прикрытием больших деревянных щитов направились вперед, к пролому. Между ними, за деревянными щитами, следовали несколько десятков человек-наемников с длинными штурмовыми лестницами в руках. Примерно такой же отряд направился к мосту, за которым возвышались три отряда баррикад, преграждавших путь к городским воротам. Оставшаяся часть кастильцев прикрывала щитами шотландских стрелков, которые выдвигались поближе к крепостным стенам. Турлахи шотландских лучников были полны стрел, которых должно было хватить на непрерывное ведение огня в течение примерно четверти часа. Как надеялись командующие королевскими войсками, этого времени при меткой стрельбе должно хватить для того, чтобы справиться с одним рядом баррикад. Затем, по замыслу организаторов приступа, штурмующие должны были отойти назад, чтобы шотландские лучники пополнили запасы стрел. Затем, пользуясь их огневым прикрытием, штурмовой отряд должен был поочередно расправиться со вторым и третьим рядами баррикад, расчистив таким образом путь для следующего отряда, который с окованным сталью деревянным тараном должен добраться до городских ворот и разбить их. Таким образом, прикрываясь большим наклонным деревянным щитом и щитами кастильских латников, еще один отряд двинулся вперед. Здесь практически не было наемников. Лишь несколько человек, наиболее хорошо вооруженных, составили компанию кастильским пехотинцам. Два отряда шотландских лучников, укрывшись от вражеских стрел двумя такими же наклонными деревянными щитами, добрались до того места, откуда можно было вести прицельный смертоносный огонь по солдатам, фигуры которых мелькали между зубцами крепостной стены. Когда они начали стрелять, прикрываясь щитами небольшого количества окружавших их кастильцев, смертоносный огонь, который велся со стен крепости, немного поредел. И отряд храбрецов, двигавшийся по направлению к баррикадам, благополучно преодолел мост. Вскоре они оказались перед первой из баррикад, преграждавших проход от большой дороги к воротам крепости. Здесь солдатам, шедшим на штурм, пришлось выйти из-за укрытий и приступить к разборке первого ряда баррикад. При этом они, конечно, оказались под плотным огнем, ведшимся со стен крепости, господствующим на этом участке. Несколько мгновений казалось, будто эта атака захлебнется, потому что у них не было возможности укрыться от выстрелов. А стрелы в турлахах шотландцев подошли к концу. Боеприпасы, предназначенные для того, чтобы ответным огнем прикрывать наступавших, закончились. И шотландцам под прикрытием больших деревянных щитов и стальных щитов кастильцев пришлось отступать. Не имея возможности укрыться от выстрелов со стен крепости или подавить ответным огнем противника, стрелявшего с крепостных стен, солдаты, штурмовавшие баррикады, на время отступили. К счастью, отступление этого отряда обошлось без больших потерь, хотя многие погибли, расчищая баррикаду. Несмотря на необходимость отступить, приступ и на этом направлении шел удачно. Одна из трех баррикад была ликвидирована, а это означало, что через короткий срок штурмующие получат доступ к городским воротам. И, наконец, третья колонна, которая двинулась по направлению к пролому, встретила отчаянное сопротивление защитников Бушена. Отсюда на голову наступавших градом посыпались камни, стрелы, дротики. Полилась кипящая смола, вода, полетела горящая пакля. Огонь, ведшийся с разрушенных стен крепости, был настолько плотным, что почти не помогали никакие прикрытия. Деревянный щит, который наступавшие катили перед собой, вскоре загорелся, и нападавшие вынуждены были подставить себя под убийственный огонь. Хотя большую помощь наступавшим на этом участке оказывали шотландские лучники. Здесь первый приступ не увенчался успехом. После того, как многие остались лежать в нескольких десятках метров от крепостной стены, оставшиеся в живых, большей частью наемники, повернули назад. При этом они побросали штурмовые лестницы и крючья с баграми и кошками, оставшись только со своим личным оружием. Что же касается тех, кто, поднявшись по лестнице внутри деревянной осадной башни, выбрался на городские стены, то им тоже пока не удавалось развить успех. Эту горсточку храбрецов блокировали на маленькой башенной площадке, не давая продвинуться ни влево, ни вправо по крепостным стенам. А ведь в задачу этого отряда входило именно пробраться ближе к пролому и очистить от защитников хотя бы одну его сторону, с тем, чтобы нападавшие могли через этот участок прорваться в город. В общем, штурм пока не принес ощутимых результатов, хотя кое-какие успехи были. И все-таки войско вынуждено было отойти.